Глава 22. Мэри Белль. Если бы кто-то еще полгода назад заявил, что я буду одета в шикарное атласное кремово-золотое платье с заколками в волосах, инкрустированными драгоценными камнями для того, чтобы посетить бал во дворце и побороться за сердце принца, я бы очень-очень долго смеялась над этим человеком с сомнительными умственными способностями и дурным чувством юмора. Сейчас мне смеяться не хотелось. И о том, у кого же проблемы с головой, я тоже подумала бы дважды. Но реальность такова, что я, совершенно не желавшая связывать свою жизнь с каким-либо мужчиной, участвую в отборе невест для принца. Не просто участвую, собираюсь в нем победить. Боги, как меня завело на эту кривую дорожку! Нервно оглядывая свое отражение, чтобы удостовериться, что служанка сделала все идеально, мысленно боролась с дурными идеями о том, что могу пострадать из-за нашего с Кристианом плана. Ведь если выиграю, кто меня выпустит из дворца? Да и как победить в отборе, правил которого не знаешь? Еще и всех соперниц нейтрализовать как-то надо. Странное чувство, что я упускаю что-то очень важное, посещало меня все чаще. Особенно когда я ложилась спать и, закрыв глаза, представляла, как план удается, и я собираю вещи, чтобы покинуть дворец. Но Тиан обещал, что отпустит, он поклялся. Именно эта мысль перечеркивала все остальные, и я возвращала душе какой-никакой покой. Я верю ему. Я убью его. Зайдя в бальный зал после официального представления, торопливо скользила взглядом за присутствующими. По огромной цветастой массе, что все свое внимание моментально переключило на вошедшую меня. Шепотки, десяток эмоций, что мелькали в глазах соперниц. И даже красивая музыка не спасла от подскочившего к горлу сердца. Надменно задрав подбородок и поджав губы, рассеяла взгляд, не желая ни с кем встречаться. Да, я выскочка и совершенно не желающая проводить приятные впечатления фаворитка принца. Могу себе позволить. Пусть говорят, что хотят. Я готова к презрению и зависти. Главное, что получу в итоге. Ради будущего, о котором мечтаю, можно и помучиться немного. Демонов, Крис, ну почему ты родился в королевской семье? Не ищешь легких путей, да? И все вокруг должны подстраиваться под твой образ жизни, чтобы ты был счастлив? То есть нет. Я не делаю все это, чтобы он был доволен. И демоны, я не то имела в виду, что за мысли. Желая отвлечься от путаницы в голове и подсознательно все же признавая, что желаю этому мужчине счастья и хочу, чтобы он был доволен результатами отбора, остановилась у стены рядом с длинным столом, заставленным изысканными закусками и горками из бокалов с игристыми винами. Слуга тут же подошел ближе и предложил что-нибудь подать, но я покачала головой, сосредотачивая внимание на гостях в зале. Решение прийти позже всех далось мне легко. Во-первых, это сократило время моего нахождения на празднике, на который я по собственному желанию не явилась бы ни за какие деньги. А во-вторых, я, как фаворитка, согласно нами же распущенному слуху, так продемонстрировала непоколебимую уверенность в своем положении и правах, что дает мне такой статус. Пусть девочки понервничают, пока я раздумываю над тем, по какому принципу магия на отборе засчитывает промахи и заслуги кандидаток. Вполне вероятно, что задуманные конкурсы — лишь фарс. Замер резерва на первом этапе еще понятен. Жених у нас маг, причем сильный и с редким даром. Но что дальше-то проверять можно? Должно быть что-то, что прячется между всеми этими действиями. Только вот эту тайну мне не раскрывает даже Кристиан, что и наводит на неутешительные мысли. Но ничего, он в меня верит. Значит, шансы точно есть. Буду делать, что могу, а там посмотрим. Может, боги будут ко мне благосклонны, и все сложится само собой. Бальный зал дворца предсказуемо поражал воображение. Никогда ранее не бывало здесь. И, наверное, не только мне, но и многим конкурсанткам хотелось восторженно оглядывать сияющий золотом и драгоценными минералами украшения, расписной потолок и лучшего качества мрамор, по которому можно было кружиться в танце, бросая кокетливые взгляды. если бы только я воспринимала происходящее иначе. Относись я к мероприятию, устроенному королем, дабы женить брата более положительно, наверное, была бы счастлива возможностью воочию увидеть дворец. Но, будучи подставной фавориткой, лишь сдержанно осматривала гостей, еще больше ощущая свою чуждость этому месту. А вот другие конкурсантки явно наслаждались балом. Среди присутствующих было множество свободных кавалеров, красивых, галантных и, конечно же, высокого статуса. Некоторые дамочки вовсю заигрывали с мужчинами, будто желая подстелить себе соломку, если вдруг не сложится с принцем. А может, они изначально не верили, что дойдут до финала, и теперь, как могли, устраивали свою судьбу. Наверное, так было правильно. Желая я выйти замуж, думаю, поступила бы так же. Надеяться на свадьбу с самим принцем, да еще соревнуясь, не зная правил, когда вокруг тебя с десяток мнящих себя будущими принцессами охотниц за статусом и сердцем брата короля? Такое себе удовольствие. Громкая музыка дарила чувство легкой эйфории и радости. В какой-то момент даже захотелось отпустить себя и закружиться в танце. Прикрыв глаза, наслаждалась мелодией, пока не ощутила чье-то присутствие совсем близко. Смахнув с себя наваждение, повернула голову и встретилась глазами с одной из кандидаток. «Ждете принца?» Как бы, между прочим, поинтересовалась рыжеволосая красотка с белоснежной кожей, даже родинки и те вывела, похоже. «Зря. Вы же не думаете всерьез, что с мужчиной достаточно пару раз переспать, чтобы он сделал вас своей женой?» С трудом отдержалась от того, чтобы закатить глаза, но тяжелый вздох все же вырвался из груди. «Когда же они все от меня отстанут со своими тупыми замечаниями и советами, а? Сколько их еще меня ждет?» «Пару раз мало, конечно же», — серьезно ответила я. «Боги любят троицу, ни меньше, ни больше. Это очень важно. Советую».